Глава 423. Большая удача. Манхао уже много лет занимался культивацией. С того дня на горе Дацин, когда начался его путь практика, до этого момента он не раз попадал в смертельно опасные ситуации. Но еще никогда смерть не подбиралась настолько близко. Его до сих пор преследовали чудовищные последствия от убийства одного из сынов Цзы. Первые признаки пробуждения мастифа воодушевляли и дали ему небольшую надежду. Вот только сейчас, лично став свидетелем смерти старика-червя, Манхао как никто другой понимал, что у него нет ни единого шанса против кармического отсечения. Он резко побледнел, когда мир вокруг него внезапно застыл, члены пяти великих племен, неодемоны, даже облака на небе неподвижно застыли. Только рыболовная леска и Манхао могли двигаться. Он со всей возможной скоростью пересек золотой свет и рванул к огромным вратам. Его тело озарило сияние золотого ядра, и он растворился внутри, но рыболовная леска устремилась во врата следом за Манхао, двигаясь при этом с неописуемой скоростью. Врата оказались не средством для перемещения, а проходом. Оказавшись на другой стороне, Манхао обнаружил себя окруженным горами, горы были бледно-золотого цвета, при этом от них исходило едва уловимое давление. Впереди вдалеке виднелись горы без привычных заостренных вершин, вместо них были глубокие провалы, откуда валил дым и обжигающий жар. Вулканы! Всего их было 7, причем все были соединены вместе. Это место называлось Святой Землей племен Ворона-Божества, а также являлось вотчиной Золотого Ворона. Оказавшись внутри, Манхао не мешкал ни секунды. Но пока он летел вперед, воздух вокруг него начал покрываться чем-то похожим на трещины, из них сочился пугающий ци. Манхао не покидало чувство, что если натолкнуться на одну из таких трещин, тело разорвет на мелкие кусочки. Странный ци пронизывал все это место, царство вулканов было загадочным и многообразным, словно здесь жило несметное число неодемонов. Пока Манхао летел вперед, он внезапно заметил нечто черное, похожее на облако вдалеке. Словно учуяв его присутствие, оно полетело ему наперерез. Оказалось, что черное облако состояло из множества черных воронов. Более 1000 птиц полностью заполонили небо, их скорость поражала. Когда они оказались достаточно близко, Манхао увидел, что их крохотные красные глаза горели безумным блеском. Судя по эманациям культивации, Манхао заключил, что вороны находились на 7-м ранге, сила которого не уступала начальной ступени создания ядра. 10 птиц обладали 9-м рангом. Лицо Манхао потемнело, когда серебряная рыболовная леска проникла в святую землю ворона-божества. От нее исходил громкий гул, который заполнил округу обездвиживающей силой. Вскоре все внутри святой земли ворона-божества стихло и застыло. Трава перестала шуршать, а трещины в воздухе внезапно замедлились, пока вовсе не застыли. Приближающиеся черные вороны тоже застыли, словно изваяния. Даже из жерла вулканов перестал валить жар и дым. Но впереди, в самом центре 7 вулканов, находилось место, свободное от оков неподвижности. «Чувствую там присутствие жизненной силы!» – подумал Манхао с блеском в глазах. Он без промедления полетел в ту сторону. Позади его по-прежнему преследовала серебряная леска. На ее конце едва заметно поблескивал крючок. Все произошедшее случилось в считанные секунды. Манхао направил культивацию на повышение скорости. Затем без колебаний использовал кровавый рывок, который мог мгновенно оказаться в нескольких сотнях метрах впереди. В момент страшнейшей опасности он решил ничего не оставлять в резерве. В мгновение ока он оказался рядом со стаей неподвижных черных воронов. Он хотел уже продолжить бегство, как вдруг его сердце дрогнуло. Присутствие рыболовной лески обездвижило все вокруг, включая этих неодемонов. Можно сказать, что такая возможность упадает раз в 1000 лет. Готов поспорить, что за все время существования Святой Земли Ворона-Божества такого еще ни разу не случалось. Будет очень обидно упустить такую великолепную возможность. Это риск, на который я готов пойти. Его глаза ярко блестели, как у человека, уже принявшего решение. Он молниеносно взмахнул рукой перед обездвиженными воронами. Они совершенно потеряли контроль над собой, поэтому не могли ничего сделать, когда их превратили в черные лучи, которые устремились в сумку Инь-Янь. Закончив с воронами, он опять бросился бежать. Рыболовная леска позади нагоняла. Задыхаясь, Манхао прикусил язык и сплюнул немного крови, тело залил свет техники кровавый рывок, который мгновенно помог набрать ему драгоценную дистанцию. Его лицо побледнело, но он совершенно не колебался. В следующий миг он достиг территории с высокой травой, там он обнаружил группу из 7-8 ядовитых ос. Они тоже неподвижно висели в воздухе. Позади гигантское осиное гнездо окружало еще несколько дюжин ос. Завидев их, Манхао стиснул зубы и взмахнул рукой. Осы вместе с гнездом отправились в сумку. А потом Манхао вновь применил кровавый рывок. «Такой шанс предоставляется не каждый день. Нужно использовать его по полной!» — мысленно убеждал себя Манхао, при этом его одолевали смешанные чувства. Это был момент смертельной и крайне серьезной опасности, возможно, самый критический в его жизни. Однако, именно он превратил святую землю ворона-божества в настоящую сокровищницу. Стечение обстоятельств остановило все живое в этом месте, позволив Манхао получить доступ к различным неодемонам. От предвкушения сердце Манхао бешено забилось, особенно когда он посмотрел на жерло одного из неподвижных вулканов, оттуда наполовину высунулась гигантская ящерица. Ее туловище достигало нескольких дюжин метров в длину, но сомнений становилось все больше. «Всё или ничего!» – взревел он. Его тело молниеносно рвануло к гигантской ящерице. Взмахом руки он затянул ее в сумку инь-янь. А потом сплюнул немного крови и умчался вперед в мощном рывке. В этот момент Манхао практически забыл, что его жизни угрожает опасность. Как только в поле зрения оказывался неодемон, он тут же летел в его сторону и забрасывал того в сумку. Стаи неодемонов и могущественные неодемоны одни за другим оказывались в сумке инь-янь. Эти существа жили в Святой Земле бесчисленное множество лет. Каждый раз после ритуала поминания предков в Святой Земле членам племени Ворона-Божества приходилось избегать этих опасных существ с помощью особых техник. Но сейчас все эти чудища застыли словно изваяния, никак не в силах помешать Манхао собирать их. Группы из более чем 1000 москитов неподвижно зависли в жерле вулкана, они явно хотели сразиться с гигантским крокодилом, наполовину погруженным в лаву. Заточенные носы москитов сияли загадочным светом, а их тела были покрыты острым шипастым мехом. Выглядели они крайне свирепо. Что до крокодила, тот был ярко-красного цвета с угольно-черными глазами, он наполовину всплыл из лавы, источая невероятную ауру. «Откуда столько стай неодемонов взялось в этом месте?» — уже не первый раз спрашивал себя Манхао. Давящее чувство внутри было сильным, как никогда. Серебряная леска позади постепенно увеличивала скорость. Теперь их разделило всего 150 метров. «Проклятье!» Глаза Манхао налились кровью, и он вновь задействовал кровавый рывок. Оказавшись в жерле вулкана, он быстро взмахнул рукой. Москиты и красный крокодил исчезли в его сумке инь-янь, а потом Манхао вновь бросился бежать. За это время серебряные лески удалось сократить 50 метров. Ощущение неумолимой опасности у Манхао сейчас достигло апогея. Его глаза полностью покраснели. Больше не осталось времени на сбор неодемонов. Вместо этого он устремился в сторону единственного активного вулкана. Вот только оказавшись поблизости, он заметил впереди курган. Курган покрывали трещины, через которые виднелся гроб. В гробу лежало странное существо, наполовину человек, наполовину зверь. Но Манхао удивило другое. На груди существа лежал деревянный меч. При виде деревянного меча его глаза расширились от удивления. Манхао сразу понял, что похороненное существо на самом деле не было мертво. Даже его глаза были открыты. Несмотря на неподвижность, он ощущал исходящую от существа угрожающую ауру и могучее давление стадии отсечения души. «Это уже третий найденный мною деревянный меч», — подумал он, тяжело дыша. Как только Манхао увидел меч, то уже знал, что должен заполучить его любой ценой. Вместе с дубликатом у него станет 4 деревянных меча. О происхождении мечей Манхао практически ничего не знал, но интуиция подсказывала, что только у чего-то уникального стоимость одной копии могла быть в 2000 духовных камней высшего качества. На вопрос, почему они до сих пор не проявили свою огромную силу, у него имелась всего одна теория. Возможно, он просто не собрал достаточно мечей. Манхао не покидало ощущение, что если он не воспользуется ситуацией, то уже никогда не получит шанс похитить деревянный меч у этого странного мертвеца. Со смесью отчаяния и счастья он прикусил язык и рванул в сторону мертвеца. Оказавшись рядом с курганом, он засунул руку в одну из трещин и схватил деревянный меч. Когда Мэнхао вытянул клинок, то услышал тихое яростное рычание, исходящее от мертвеца. Но времени разбираться с этим не было. Мэнхао залила вспышка, и он полетел к центральному вулкану. Серебряная леска оказалась в вулкане практически в тот же момент, что и Мэнхао.